не хотел, чтобы его несли в палату, он хотел быть возле нее. Но его отправили в мужскую палату. Она умерла в коридоре, ее не успели донести до операционной. Я стояла над носилками, и она сказала мне: «Если я умру, ты говори Костасу, что я в порядке, что я поправляюсь дома, и принеси ему цветы, будто это я послала. Достань где-нибудь». «Обязательно», — сказал я, — «да и ты будешь в порядке, и я скажу ему, что ты его любишь». «Нет, это не говори, потому что я его не люблю. Я люблю тебя». Она произнесла эти ошеломившие меня слова просто, будто констатировала всем известный факт. Потом начала. Странно. Но я так и не узнал, что поразило ее на этот раз. Я отнес Костасу цветы. Медицинская сестра пожертвовала мне колбу, и мы поставили цветы на окно рядом с его кроватью, чтобы Костас мог смотреть на них, когда его немного отпускала боль. Днем, накануне этой ночи, я забежал к нему еще раз. Цветы почти увяли, но он не разрешал их убрать. Ему было очень худо, он все время просил пить, а пить при ранении в живот категорически запрещалось. Это смерть. Без своей привычной крылатки, в белом больничном, он был почти бестелесен. Тело растворялось под простынями, теряя контуры. «Катя умерла?» — спросил он. Я растерялся. «С чего ты взял? Она дома». «Умерла», — уверенно сказал он. «Ты плохо врешь». Я не нашелся, пытаясь что-то промямлить. Тогда он попросил: «Дай сюда цветы, пожалуйста». Меня немного покоробила эта открытая театральность, но я взял колбу и передал ему. Костас выпростал из-под простыни бледные, плохо слушающиеся руки, выдернул цветы из колбы и, обливая простыни, судорожно глотая воду, выпил ее всю. Мы похоронили его рядом с Катей, в том же тротуаре. Мы тогда всех хоронили в тротуарах. К кладбищу было не пробиться. Англичане отрезали дорогу. Мы снимали с тротуаров плиты, зигзагами рыли траншеи и в них хоронили наших товарищей. Сидя на подоконнике в чужом брошенном доме, я думал о том, что оставляю Афины и оставляю все: мать, Марию, Катю. И тротуары, афинские тротуары, по которым будут ходить люди и тогда, когда никого из нас уже не будет в живых. Афинские тротуары, вымощенные телами тех, кого мы любили. Письмо. «Я все думаю, дорогой, и все завидую. Я завидую этой девочке Кате, прожившей в твоей жизни менее моего и похороненной в афинском тротуаре, похороненной там и оставшейся непогребенной в тебе. Ведь что бы ни было, она существует в тебе, и легкий смерч вьется вокруг ее тела. Только от тех, кого любишь, можно думать, представляя их так. Я никогда не испытывала ревности к живым. Я не могу ревновать к мертвым. Я просто завидую, потому что думаю, Наверное, я кажусь тебе женщиной без примет, и, рассказывая обо мне, ты не скажешь,